7 января 2014 года. День 16. Тихий океан. 22 градуса 6 минут южной долготы. 82 градуса 14 минут западной широты. Слава Господу Богу, я дожил до Рождества Христова. Рождественская ночь прошла спокойно, без происшествий. Ветер 12-15 узлов. Грести было легко и спокойно. Восточный ветер позволяет продвигаться ровно на запад. Меня беспокоит только плотная облачность. На небе абсолютно нет просвета. Небо черное, бортовые аккумуляторы за ночь сильно разрядились, и не хватает дневного света, чтобы их подзарядить. Солнца нет. Ночью лодку окружает мрак. Когда грибу, удается отвлекаться от мыслей, но как только перестаю, становится страшно. Лодка окутана сыростью и темнотой. Ничего не видно, даже лопастей весел, которые в 2 метрах от борта. Нет ни луны, ни звезд. Слышно только дыхание океана, шум волн. В такие моменты особенно остро ощущаешь, что ты песчинка на маленькой лодке в мировом океане. Спасает только Иисусова молитва. По спутниковому телефону мой сын Оскар передал прогноз погоды, согласно которому такая обстановка продержится до 10 января. Из-за разряженных аккумуляторов сеанс связи был не больше 5 минут, но он успел сказать, что в регионе, где я нахожусь, 20 градусов южной широты и 80 градусов западной долготы. Очень плотная облачность временами достигает 90%, то есть плотность облаков такова, что до поверхности океана доходит только 1% солнечного света. Из экспедиционного штаба в Москве поступают вопросы, связанные с тем, почему я иду больше на северо-запад и тем самым увеличиваю расстояние до Австралии, хотя логичнее было бы держать курс строго на запад. Маршрут любого пересечения океана на веслах прокладывается в зависимости от течений и преобладающих направлений ветров. И гребцы полагаются на эти 2 фактора и зависят от них. Они либо повторяют схему течения, если попадают в него вскоре после старта, либо рассчитывают свой маршрут так, чтобы в конечном итоге попасть в благоприятное. Естественно, и в первом, и во втором случае курс гребца не пролегает по прямой. В Атлантике лучшей иллюстрацией подобного искривления маршрута может служить путь Колумба к берегам Нового Света. Выходя из Испании и Португалии, каравеллы сначала отправлялись на юг, к Канарским островам, следуя за Канарским течением, доходили почти до островов Зеленого мыса и уже оттуда, войдя в пассаты и северное экваториальное течение, пересекали Атлантику с востока на запад. Обратное движение, с запада на восток, шло по Гольфстриму. То есть от Вест-Индии корабли поднимались на север и только тогда начинали переход к Европе. В Тихом океане, вдоль берегов Южной Америки, с юга на север проходит перуанское течение — Гумбольдта, одна из крупнейших систем течений Мирового океана. Именно в него стремлюсь войти и я, чтобы, поднявшись до 15-10 градуса южной широты, достичь зоны южных пассатов и тогда уже начинать движение на запад. На карте течений хорошо видно, что подходить к Австралии можно только по пассатам, причем не торопясь поворачивать на юг, чтобы восточная граница восточно-австралийского течения не унесла меня к Новой Зеландии, но и не слишком медля, чтобы не попасть в ветку пассатного течения, поворачивающую назад на запад, сливаясь с экваториальным противотечением. Гребная лодка не может идти ни против течения, ни против ветра. И каким бы непонятным, непрямым ни казался мой маршрут, любому неискушенному в навигации человеку ясно, что этот курс и логичный, и верный, и, собственно, единственно возможный для моей лодки, направляющейся из Южной Америки в Австралию. Первые 2 недели при увеличении расстояния от старта путь до финиша тоже увеличивался. Это потому, что я двигаюсь к Австралии по дуге, повторяя направление движения основных течений. 2 января 2014 года, на 11-й день перехода, находясь на расстоянии 534 морских миль от Конкона, я одновременно удалился от своей конечной цели на 137 морских миль. В этот день расстояние до Брисбена составляло 6523 морские мили, что являлось самой отдаленной от финиша точкой всего маршрута. После нее началось медленное сокращение расстояния. 5 января оно уже составило 6482 морские мили. Я давно вынашиваю идею и план выстроить дом для истинных моих друзей. Уже приобрел красивую землю недалеко от Москвы. Дом должен быть огромен, ведь у меня много друзей. Друг мне и тот, кто считает, что ненавидит меня. Я считаю так. Если того считаешь другом, кому доверяешь без опаски деньги, значит, дружба для тебя — честность слуги. Если того, к кому обращаешься за помощью и получаешь ее, дружба для тебя — выгода, которую можно извлечь из нее. Если того, кто в нужный момент встанет на твою защиту, значит, дружба — долг чести. Но я называю другом того, кто при моем приближении узнает меня и улыбается. В таком друге я не смогу разочароваться. Сын Николай, в мире достаточно судей. Не выбирай профессию, связанную с судом. Сегодня судят человека за преступление, а завтра все о нем сострадают. Разочарование в дружбе — это обманувшееся корыстолюбие. Если ты ждешь от друга благодарности, ты низок, ты лакей больше, чем все лакеи вместе взятые. Дружба — это отсутствие разочарований. Истинная любовь — это невозможность быть обиженным. К Богу приходят не экскурсии с гидом, а одинокие путешественники. Владимир Набоков. Дьякон, пристрастный к мирскому, уже не дьякон. Священник жестокосердный уже не священник. Художник, не пишущий картину, уже не художник. Путешественник, не путешествующий, уже не путешественник. И когда я прочитал слова апостола Павла к римлянам, «Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, то неподготовленным к ней оказался. Прошлое покрыто мраком, будущее неопределенно». Григор Нарикоци. 8 января 2014 года. День 17. Тихий океан. 21 градус 48 минут южной широты. 83 градуса 14 минут западной долготы. По спутниковому телефону я узнал, что вчера моя жена Иринушка, сыновья, старший и младший, мои внуки, стояли на рождественской молитве, ночной литургии, в храме Свято-Алексеевской пустыни. Слава Богу, моя семья верует в Бога. А я сегодня прошел важную психологическую отметку. Первую 1000 миль за кормой. Сколько еще мне придется пройти? Все зависит от того, как сложится маршрут и погода. День спокойный, солнце проглядывает из-за туч, аккумуляторы заряжаются. Если так дело пойдет, то к вечеру попробую запустить опреснитель воды. Океан пустой, нет ни дельфинов, ни китов, ни летучих рыб. Но это пока, уверен, все впереди. Поверхность океана успокаивается, грести стало легче, лодку не бросает по волнам. Сегодня поменял короткие весла, 3 метра, на весла средней длины, предназначенные для ровной поверхности океана, 3,2 метра. У меня на борту 3 комплекта на разную погоду. Самые короткие, 3 метра, для штормовой погоды и хаотичного волнения. Второй, 3,2 метра. И третий комплекты — 3,4 метра — для абсолютно гладкой воды. Длина весел — это как передачи на автомобиле. Я использую английскую фирму Excel. Это самая популярная марка у океанских гребцов. Весла проверены во всех океанах. Трубы выполнены из углеволокна, а рукоятки — деревянные, из ясеня. Каждое весло весит в районе 2 килограмма. Я специально взял 3 комплекта, так как по опыту других гребцов знаю, что весло может сломаться, его может смыть волной. А без весел как продвигаться вперед на гребной лодке? Весят они немного, и я храню их на оградительных поручнях лодки. Итог. 17 дней в океане. 1000 миль за кормой. Я втянулся в режим работы на веслах. Лодку инспектирую каждый день от носа до кормы и обратно. Проверяю все люки и рундуки на предмет поступления воды. Гребля помогает примириться с бегущим временем, даже когда оно бежит бесцельно. Господи, с какой кротостью ты терпишь множество моих грехов! Сколько ты мне прощал молча! Христос, Боже мой, с тобой моя дорога спокойная. Что невозможно для меня, то легко для тебя. Иисус, воззрев на них, говорит... Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Что непостижимо для меня, то постижимо для Тебя. Господи, что неизмеримо для меня, то измеримо для Тебя. Как по словам пророка, «Измерял ли кто воды горстью своею, и пядью определил ли широту небес, и вместил ли в меру персть земли, и взвесил ли на весах горы, и на чашах весовых холмы?» Что тяжело для меня, то совсем легко для тебя. Господи, я прошу милосердия для ненавидящих меня. Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас. Господи Всевышний, посмотри на свой великий океан и взгляни на мою малюсенькую лодочку и на ничтожество мое. Прими от меня эту небольшую исповедь несметных грехов моих. Соверши чудо божественное надо мной. Позволь перегрести с твоей помощью этот океан, подобно чуду над прикованными многие годы к постели больными, которые лежали возле купальни Вифезды. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда. Один из больных был вдвойне нечестивый, 38 лет болевший отнятием членов. Ты, Господь Иисус Христос, не отказал ему во врачевании и исцелил, хоть и знал, что он два раза предаст тебя. Согласно недостоверному преданию, этот нечестивый будто бы донес первосвященникам, что Христос его исцелил, и в ночь предательства ударил Христа по щеке. А ведь ты, Господь, предупредил его заранее. Не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Господи, сколько и сейчас таких людей, как тот нечестивец. Ты делаешь для них добро, а они предают тебя. Ты, Господь, всегда побеждаешь состраданием. Нам, людям, надо читать больше Святое Писание. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Мой ангел-хранитель постоянно витает вокруг меня и лодки, сочувствуя в страданиях и тяжести весел. Он посредник между Богом и мною. Молитвами ангела моего возлюби и помилуй, Иисусе Христе, сжалься надо мною во имя любви и через ангела укажи стезю через океан без штормов и ураганов. Пусть это плавание не станет моим последним. Пусть кончина не постигнет меня в час неподобающий. Не улетай до конца перехода. С тобой мне не страшно и легче грести веслами. Часто ко мне приходят и говорят: «Здесь, в России, ты в долгах. Там, за границей, у тебя их нет. Здесь смеются над твоими заслугами, там почитают их». Мне говорят: «Брось путешествовать, ты же видишь, старания бесполезны». Я слушаю их со снисхождением, а сам думаю: «Я возвращаюсь в Россию потому, что здесь купола, и в часовне, которую я построил, ходят мои друзья. Я никогда не сожалею о прожитом. Только безумец может метаться и уезжать в другую страну за деньгами и за почестями. Смысл не в том, чтобы нажить запасы, а потом сесть и не спеша ждать старости». 9 января 2014 года. День 18. Тихий океан. 21 градус 18 минут южной широты. 84 градуса 12 минут западной долготы. Небо в тучах. Скоро утро, но еще темно. Ночь была темная, но изредка появлялись звезды. За сутки прошел 60 морских миль. Это очень хорошая скорость, и я ставлю себе задачу по 60 миль в сутки, 111 километров, пока ветер и погода благоприятствуют. Могу сразу сказать, что к завтрашнему утру не смогу выйти на этот результат. И этому есть веская причина — рыба-тунец. На рассвете поймал тунца, провозился с ним часа два, пока вытащил на борт, затем почистил и приготовил уху. Все это время я не греб. Человек должен сам распоряжаться своими поступками, а не подчиняться обстоятельствам. Я считаю, что это крайне важно. Когда солнце выходит из-за горизонта, использую передышку от гребли веслами для утренней молитвы. Слабого в вере человека принимайте, не ссорясь из-за спорных вопросов. Вера одного позволяет ему есть все, вера же другого может быть слаба, и он ест только растительную пищу. Тот, кто ест все, не должен смотреть свысока на того, кто этого не делает. И, в свою очередь, тот, кто не ест всего, не должен осуждать того, кто ест, потому что Бог принимает их обоих. Какое право дано вам судить слугу другого хозяина? Стоит он или упал, решать только его хозяину, и он снова поднимается, потому что Господь даст ему для этого силы. Для кого-то, быть может, один день более святой, чем другой. Для другого все дни одинаковы. Главное, чтобы каждый человек поступал честно в соответствии со своей верой. Кто считает один день важнее другого, делает это для Господа. Кто ест мясо, ест для Господа, потому что при этом благодарит Его. И кто не ест, тоже делает это для Бога и также благодарит. Никто не живет и не умирает для себя. Если мы живем, то живем для Господа, и если умираем, тоже для Господа. Живем или умираем, принадлежим Ему. Ведь для этого и Христос умер и воскрес, чтобы Ему быть Господом живых и мертвых. Как же ты можешь судить своего брата и презирать его? Ведь мы все будем стоять на суде Божьем. Написано: «Насколько верно то, что я живу, — говорит Господь, — настолько верно и то, что каждое колено поклонится мне, и каждый язык признает Бога. Каждый из нас ответит перед Богом сам за себя». Письмо апостола Павла к христианам в Риме, глава 14, стихи с 1 по 11. Место написания — город Коринф. Время написания — приблизительно 57 год нашей эры. Это послание апостола Павла я процитировал моему духовному брату Петру Корфу из села Атманай. У нас с ним зашел спор об упреках тем людям, кто не постится. Петр очень строгий в соблюдении церковных правил, а особенно постов. Он очень требовательный к себе. Эта черта верующего человека мне в нем нравится. Но я часто его останавливал, когда он с осуждением и со злостью укоряет тех, кто не держит этого правила — поста. И благо, Петр меня слушал. Об этом хорошо сказал отец Борис, мой духовный отец, настоятель-архимандрит монастыря Саввы Освященного в городе Мелитополь. «Судить других Господь нам не велел. У каждого есть кусочек правды. Не ошибается лишь тот, кто крепко спит, но спящему не получить награды. Чувствую себя неуютно. Я угнетен, как эти тучи над океаном. Погода все время меняется. У меня сейчас особое состояние. Никогда еще не подходил так близко к черте между бытием и небытием, между я и не я. Ни одно плавание не было таким тяжелым, как это. Мне кажется, что я переступил границу дозволенного. Господи, владыка мой, услышь меня. Я самый жалкий из страждущих, ничтожнейший среди молящих в храмах твоих. Не нашел никого, кто сравнился бы со мной в греховности. Я гребу веслами и все время повторяю слова псалма Давидова. Кто уподобится мне в злодеяниях, сравнится в беззакониях? И вновь подтверждаю, что слова эти вполне справедливы в отношении меня. Господи, Ты, простивший должников своих, быть может, тем самым Ты, простивший мне. Сердце мое суетно, устало. Заботясь о малом, я упустил главное. В поисках второго я потерял первое. Мысли мои расплывчаты, воля не тверда, весла не слушают рук. 10 января 2014 года. День 19. Тихий океан. 20 градусов 34 минуты южной широты. 85 градусов 15 минут западной долготы. Сегодня день начался неплохо. Ветер 15 узлов. Дует в корму с заходом в правый борт. Солнца нет. Я отключил автопилот, чтобы беречь электроэнергию. Чтобы лодка «Тургаяк» шла по курсу, настраиваю ее вручную пером руля на корме и швертом в носовой части. Так что она идет по несколько часов без моего вмешательства в управление. Я только гребу монотонно и размеренно. За 19 суток я и моя лодка преодолели 1116 морских миль, или 2066 километров. Здесь, в районе 20 градуса южной широты, сталкиваются два направления волн, два вектора. Волны из Северного Тихого океана и из Южного Тихого океана. Это необычный феномен, при том, что в этих широтах дует восточный ветер, то есть он дует в корму лодки, а волны подходят то с левого борта, то с правого. В океане стоит хаотичное волнение и толчая. Волны бьют по корпусу с разных сторон, и приходится все время поддерживать скорость. Как только бросаю грести, сразу тургаяк уходит с курса. Небо затянуто тучами. Хочется спать. Я так ночью и не смог отдохнуть. Был все время за веслами или мучился, настраивая лодку на курс. Мой храм — моя лодка «Тургаяк», затерянная посреди океана, а я — ее пленник. Молча и неспешно поднимаю и опускаю весла в воду. Она стала моим царством. Я знаю, смысл пройденных миль не в милях, а в устремлении преодолеть то расстояние, которое мне потребуется в этом плавании. Я напуган расстоянием и оставлен Господом. Вот что чувствую, сидя за веслами в молчании, любви к Богу. Не оставь меня, Господи, хотя я и не сотворил перед Тобою ничего благого. Помоги мне по Твоей милости остаться живым. Находясь на берегу, можно спрятаться за других. Смотришь на людей и думаешь, у них больше грехов, чем у тебя, и становится легче. А в океане мрак страстей и пристрастий давит так сильно, что не хватает воздуха. Жизнь учит, что никогда не следует опускать руки и предаваться отчаянию, а в этом плавании нельзя выпускать весла из рук. Сын Николай, в дни демонстрации или митингов на улицах городов прошу, не выходи из дома, закрывай окна, форточки, двери. В это время полчища демонов занимают пространство, воздух и охватывают всех людей. Не осуждай других, думай о себе почаще. Предавай себя в волю Божию, живи с молитвой. Чаще налагай на себя крестное знамение. Советую чаще причащаться святых христовых тайн. Защищайся крестом, молитвою, святой водой. Перед иконами в твоем доме пусть всегда горит лампада. Весла высасывают силы, но как бы в награду за это дают пройденные мили. Господи Боже, приблизься состраданием ко мне и услышь мольбу мою. Очисти внутренности лодки от козней сатаны. Сохрани от поломки весла и измученную душу мою. Сделай невредимым корпус от морских обитателей. Расположи надо мною свод небесный без проливных дождей и ураганов. Поставь своих ангелов оборонять меня от злых духов, которые цепляются за лопасти весел и не дают легко грести. Господи, я верю в Твое милосердие и близость ко мне. 11 января 2014 года. День 20. Тихий океан. 19 градусов 48 минут южной широты. 86 градусов 11 минут западной долготы. Сегодня пересек 20 градус южной широты и продолжаю грести на север. Как хочется повернуть строго на запад, но этого пока делать нельзя. Сейчас лодка идет с попутным ветром, 15-18 узлов. Течение Гумбольдта также способствует быстрому продвижению. Остается только веслами подгребать, чтобы лодка не встала бортом к волне. Думаю о маршруте наперед. В 3000 миль по курсу находится сложная тактическая задача под названием «Французская Полинезия». Она включает в свой состав архипелаги. Острова Туамоту, Маркизские острова, острова Тубуаи, острова Гамбье. Таити — крупнейший остров французской Полинезии. Сотни островов и атоллов лежат на пути Тургаяка. Океанская весельная лодка сложно управляется в узкостях между островами, да еще при приливном течении и навальном ветре. Это не юркая узкая пирога или каяк, на которых можно пройти в любом месте. Поэтому нужно держаться подальше от островов, чтобы не быть выброшенным на берег. Как пройти французскую Полинезию? Есть два варианта. Попытаться пройти снизу, то есть обогнуть с юга, по 20 градусу южной широты, но при этом высок риск попасть в обратное течение, которое потащит лодку на юг, в сторону Новой Зеландии. Как только к этому добавится западный ветер, меня унесет в Южный океан. Моя лодка не готова к ревущим 40-м широтам. Второй вариант — подниматься к экватору до 10 градуса южной широты, то есть огибать большую часть французской Полинезии с севера. Такой маневр добавляет миль и увеличивает маршрут, но я избегаю риска оказаться унесенным в сторону Новой Зеландии. Я поставил маршрутную точку на ближайшие пару месяцев — 12 градусов 0 минут южной широты и 140 градусов 0 минут западной долготы. Она находится между Маркизскими островами и островами Туамоту. Острова россиян. Дай бог, когда пройду между этими островами, начну спускаться на юго-запад, в сторону Брисбена, оставляя справа по борту острова Кука, Тонга, Фиджи и Новую Каледонию. Вот такой план действий. До указанной маршрутной точки еще 3200 морских миль. Сын Николай, человек должен во что-то верить. Кто-то в деньги, кто-то в друзей, кто-то в политическую систему и в правителей. Кто-то верит в то, что не верит ни во что. Ты же, мой сын, веруй в Бога нашего Иисуса Христа. Только в Нем истина веры и смысл жизни. Через эту веру ты сможешь понять, зачем живет человек. Ходи на раннюю литургию. На раннюю литургию ходят подвижники, а на позднюю — постники. 12 января 2014 года. День 21. Тихий океан. 19 градусов 1 минута южной широты. 87 градусов 13 минут западной долготы. Солнца нет. Перешел на запасную банку аккумулятора. Сегодня ровно месяц, как мне исполнилось 62 года. Помню, как отмечали мой день рождения в Чили, в городе Канкон. 12 декабря. Друзья подарили миниатюрный знак «Странствующий альбатрос», установленный на мысе Горн. За пару недель до старта из Канкона мы вместе обогнули мыс Горн на яхте «Pelagic Australis» и даже смогли высадиться на остров Горн. Для меня это место всегда имело особое значение, как, наверное, и для любого яхтсмена. Изначально я планировал стартовать из Чили именно 12 декабря, в день своего рождения, но погода не позволила этого сделать. Дул сильный юго-западный ветер, я бы не смог оторваться от берега. Вот уже 3 недели, как мы с лодкой находимся в пути. С одной стороны, 3 недели пролетели очень быстро, а с другой, кажется, что я здесь уже 3 месяца. Океан быстро перестраивает человека. Ты здесь смиряешься. С ним бесполезно бороться, и уж тем более покорять. С океаном нужно слиться, стать его неотъемлемой частью, и тогда, может быть, удастся добраться до цели. Это мой способ действия, и пока он меня не подводил. Если перестану спорить сам с собой, это будет означать деградацию. Испытываю что-то вроде недомогания, точно перед простудой. Но все это связано только с однообразной работой — подымать и опускать весла. Там, на суше, люди делят дни на будни и праздники. Здесь, в океане, только будни и работа. Там есть разные дома, есть разная еда. Здесь этого нет. Когда устаю физически, молюсь Богу Всевышнему. Здесь, в океане, нет у меня никого, кроме Тебя, Христос. И никто не поможет, кроме Тебя, мой Господь. Сколько Ты сочувствовал и дарил надежду на милость Твою. Ты, Бог, прощал грехи мои, и нынче Ты милосердный ко мне. И достаточно лишь слова Твоего, чтобы завершить мне плавание сие. Взгляни на меня, Господь милосердный, и отпусти грехи мои детские, взрослые и старческие. 13 января 2014 года. День 22. Тихий океан. 18 градусов 27 минут южной широты. 87 градусов 54 минуты западной долготы. Даже заключенным разрешается прогулка, а мне нет. Здесь некуда даже шагу сделать. Я только сижу и гребу веслами, и заползаю в каюту. Вот и весь мой мир. Он огромен, но для меня ограничен только лодкой, а ведь она такая маленькая. Здесь, в океане, такая тишина, что в ушах звенит. Такой не слыхал даже на Афоне. Ровно год назад мы с другом Володей Авдиенко посетили гору Афон. Прошли пешком по всему полуострову, и везде видели, что монастыри в строительных лесах, и слышен стук отбойных молотков. Монастыри там интенсивно восстанавливают, красят, ремонтируют, реставрируют. Можно подумать, что все обратились к Богу и к православию. Остается только радоваться. Но нет. Один старец рассказал, что возле его кельи рабочие все стучали и пилили. Он вышел и говорит рабочим албанцам: «Когда вы закончите этот шум и дадите в тишине помолиться?» Один рабочий ответил: «Святой отец, моли Бога, чтобы мы дольше строили. Когда закончим, вас отсюда выселят». Европейский Союз отпускает большие деньги на восстановление монастырей на Афоне. Строят гостиницы, прокладывают асфальтированные дороги. И когда все восстановят, пустят в эксплуатацию. Кто платит, тот и заказывает музыку. Уже много раз поднимался вопрос об открытии Афона для посещения женщин, чтобы сделать его туристическим центром Греции, как монастырь на горе Метеора. Когда-то там жили только монахи на недоступных скалах. Сейчас он стал туристическим объектом. Живут там только 8 монахов. Днем, когда множество туристов в шортах поднимаются в монастырь, монахи закрываются и сидят в ожидании вечера. Посетители уезжают, монахи выходят и убирают все, что после себя оставили любопытные паломники, туристы. Сегодня западный мир старается разрушить православную веру. И для того, чтобы здание веры рухнуло, потихоньку вынимают по камешку духовному, а с виду кладут подъемными кранами глыбы, как будто восстанавливают старые здания. А зачем? Не будет веры, все это останется просто строениями. Однако ответственны за это разрушение мы все, не только те, кто вынимает камни и разрушает духовность людей, но и мы, видящие, как разрушается вера православная, и не прилагающие усилий к тому, чтобы ее укрепить. Нынешней ситуации можно противостоять только духовно, и тогда от усталости будешь чувствовать радость, ликование. Сын Николай, вера в Бога — великое дело. Если у тебя есть работа, то не оставляй ее на завтра. Если есть хорошее кушанье, то оставь его на завтра, может прийти гость. Весь духовный человек — сплошная боль, то есть ему больно за то, что происходит, за людей, но за нее воздается божественное утешение. 14 января 2014 года. День 23. Тихий океан. 17 градусов 41 минута южной широты. 89 градусов 11 минут западной долготы. Ночь прошла хорошо. Я бы сказал, лучшая ночь с момента старта. Волны большие и длинные. Приятно работать в таких условиях. Временами проглядывала луна. Под утро налетела пара шквалов с зарядами дождя. Удалось собрать немного воды, для питья непригодная, с солью. Но голову помыл. Я еще на горизонте заметил черные тучи и приготовился к сбору воды. Мой взор все время прикован к двум стихиям, к океану и к небу. Смотрю, как подходят порывы ветра, как идет волна, а на небо смотрю в ожидании солнца или луны и звезд. Любое изменение в этих системах сразу привлекает мое внимание. Судов нет, ничто не отвлекает взгляд, и только полоска на горизонте отделяет океан от неба. С погодой везет, ветер стабильный, под 15 узлов, порывы бывают до 20 узлов. Океан шумит по-доброму, поднимая и опуская лодку на каждой волне, и толкает ее по курсу. Я ощущаю, что нахожусь в мощной системе. Это не локальный бриз у берегов. Тут работают магистральные ветры, которые переносят огромные воздушные массы через океан. Сегодня прошел траверс перуанского порта Ило. Это был наш резервный порт для старта, при условии отказа в разрешении от чилийских властей. Сын Николай, если ты хочешь стать мудрым, держи в уме эти слова из притчи. Начало премудрости — страх Господен. Без меры грешен перед правдою Божией. Тяжко душе моей, страшно душе моей перед правдою Божией. Спаси меня, Боже, я погряз в глубоком болоте, и не на чем стать. Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, и стомились глаза мои от ожидания Бога. Только в старости я начал предугадывать движение противоборствующих стихий, ветра и океанской воды. Сейчас мы живем в хорошее время, не позволяем сделать храм амбаром или хлевом. Амбар должен оставаться амбаром, а церковь — домом Господа. День сегодня выдался спокойный, лодка идет тихо-тихо. Я гребу, а сам засыпаю. Дни ничем не отличаются друг от друга. Один сменяется другим. Я начал плавание еще в прошлом году, а до финиша в Австралии так далеко. Океан поражает безмолвием, никаких звуков и голосов не слышно. Я сам с собой говорю шепотом, и становится жутко. Вдруг замечаю, что за кормой нет ни одной акулы. Это тоже понятно. Если ничто не меняется день ото дня, а моя лодка наполнена, как амбар, тишиной. Мне часто говорят, ради чего ты совершаешь экспедиции одну за другой? Я отвечаю, я живу результатом поиска, а усердие — в поиске. Мне необходимо предпринять попытку, пуститься в путь. Цели экспедиции всегда ставлю приблизительно, а в пути — множество случайностей. Ты не можешь знать, когда вернешься. С одной вершины горы видна другая. Но если идти в такую дорогу за плату и подниматься на Эверест ради денег, работать за вознаграждение, словно нанятый по контракту, то ты лавочник, а не человек. И тем более не путешественник, человек, который знает только направление пути. Для него важно идти, а не прийти куда-то, ибо приходим мы только к смерти. 15 января 2014 года. День 24. Тихий океан. 17 градусов 9 минут южной широты. 90 градусов 25 минут западной долготы. Утро. Нет солнца. Небо в черных тучах. Нет и намека, что они разойдутся. Ветер усилился до 20 узлов, и поднялась большая волна. Лодка идет очень быстро, я бы даже сказал стремительно. Все время приходится контролировать веслами положение корпуса по отношению к волне. Дует с востока, а волна по-прежнему с юго-востока. Я 4 раза в день разжигаю газовую печку. Обычно на рассвете пью кофе. Ближе к полудню подогреваю воду для горячего. Вечером тоже горячий ужин. У меня 2 типа сублимированного питания — английское и норвежское. Чередую их. Ночью еще раз разжигаю горелку, пью кофе или горячий шоколад. Чай не пью совсем. Иногда заливаю кипяток в термос для ночной вахты. Этот режим зависит от погоды и от состояния океана. Бывает, что на волнах бросает так, что есть опасность облиться кипятком. Тогда сухой паек и холодная вода из бутылок. Сегодня мой старший сын Оскар сообщил из Москвы. Экспедиционный штаб получил уведомление от ВМС Чили, что лодка «Тургаяк» вышла за пределы зоны ответственности Чили в Тихом океане. Я поднялся севернее 18 градуса южной широты и фактически нахожусь в перуанском секторе. При этом наши чилийские коллеги продолжают наблюдать за координатами лодки и траекторией движения. Как некий пророк, представляя нам подобный пример, отмечает, что беда неминуема, невозможно ее избежать, говоря, к примеру, мол, «Если кто убежит от льва, и ему встретится медведь, убежав от медведя, войдет он в свой дом и обопрется о стену рукой, то ужалит его здесь змея». Человек духовный летит при помощи 2 крыльев — воли Божией и воли собственной. Одно крыло — свою волю. Бог навсегда приклеил к одному из наших плеч. Но чтобы лететь духовно, нужно приклеить к другому плечу собственное крыло — волю человеческую. Если человек имеет сильную волю, у него есть человеческое крыло, равнодействующее с крылом божественным, и он летит. Если же воля не развита, то он хочет взлететь, но вместо этого летит кувырком. Я стал задумываться, почему люди пекутся только о земном, забывая о душе. Сегодня там, на суше, редко увидишь человека уравновешенного, большинство сильно наэлектризованы. Люди легко попадают как под хорошее, так и под дурное влияние. Сын Николай, не для себя ты должен жить, а для славы Божией. И каждый день читай эту молитву. Господи, Боже мой, удостой меня быть орудием мира Твоего, чтобы я вносил любовь туда, где ненависть, чтобы прощал, где обижают, чтобы соединял, где есть ссоры, чтобы говорил правду, где господствует заблуждение, чтобы воздвигал веру, где давит сомнение, чтобы возбуждал надежду, где мучает отчаяние, чтобы вносил свет во тьму, чтобы будил радость там, где горе живет. Господи, Боже мой, удостой, не чтобы меня утешали, но чтобы я утешал, не чтобы меня понимали, но чтобы я понимал, не чтобы меня любили, но чтобы я любил. Ибо кто дает, тот получает, кто забывает себя, тот обретает, кто прощает, тому простится, кто умирает, тот просыпается к вечной жизни. 16 января 2014 года. День 25. Тихий океан. 16 градусов 34 минуты южной широты. 91 градус 26 минут западной долготы. Для чего я все время опускаю и поднимаю весла? Зачем я это делаю? Может быть, это просто спектакль, чтобы еще раз испытать себя, а может, я и в самом деле что-то замыслил? Не могу ответить себе на этот вопрос, пока моя лодка не воткнется носом в берег Австралии. Несомненно, и другие путешественники, исследователи задавали точно такие же вопросы себе, когда отправлялись в серьезные экспедиции. «Сын Николай, когда станешь священником, служи тем заповедям, которые дал нам наш Господь Бог Иисус Христос. Он заповедовал о непосредственном общении человека с Богом и вовсе не помышлял о возникновении целой армии амбициозных карьеристов от религии. Никогда, сын мой, не делай карьеру по церковной службе. Служи Богу и простым обездоленным людям. Советую сначала самому найти истину и веру в Бога нашего Иисуса Христа, а уж потом заниматься поучением других». 17 января 2014 года. День 26. Тихий океан. 16 градусов 10 минут южной широты. 92 градуса 28 минут западной долготы. Небо в тучах. Я раз за разом без устали опускаю и поднимаю весла и верю, что моя лодка продвигается вперед на запад. Но разве можно преодолеть бесконечность? Мне кажется, что моя душа переселилась в вечность, но когда я вижу свое тело, то считаю себя живым. Океанское течение подчиняется своему пути и направлению. Для меня истина. Если отыщу надежную струю течения, моя лодка пойдет, куда мне надо. Сейчас главное — не потерять экваториальное течение. Я, затерянный в бескрайнем океане, молюсь при тусклом свете луны. Один посреди безликой вселенной зову Бога. Изо дня в день, днем и ночью, круглые сутки — одно и то же. Грести веслами и следить за курсом. Экваториальное течение, будто соленая река, в обществе вечного спутника, пассата, устремляется на запад. Воздух, вода и все, что плывет по воде и летит по воздуху, на запад, как солнце и луна. 18 января 2014 года. День 27. Тихий океан. 15 градусов 52 минуты южной широты. 93 градуса 11 минут западной долготы. Весь мой жизненный опыт убеждает, что рай и ад расположены по соседству. Рай надо искать внутри себя, а на земле, ближе всего к краю, сад, посаженный твоими руками. Океан гладкий, нет ветровых волн. Я открыл кормовой люк и, надев маску, погрузил голову в океан. Обследовал перо руля и скек. Все нормально. На пере нет ни сколов, ни царапин. Сидит прочно, люфта нет. Обнаружил налет зеленой слизи на пере руля и днище лодки. Это говорит о том, что лодка стала обрастать. В какой-то момент придется погружаться в воду и специальной губкой и скребками чистить днище. Сейчас еще холодная вода и нет акул, а станет теплее, тут же появится. Когда осматривал днище, посмотрел в глубину океана. Ничего нет. Ни рыб, ни медуз, ни водорослей. Только водная бездна. После инспекции занялся заменой колесиков на грибном сиденье. Всего месяц в океане они уже закисли и плохо вращаются, когда грибу сиденье заклинивает в полозьях. У меня 4 запасных комплекта. Сегодня установил новые. Использованные не выкидываю. Буду чистить и смазывать. Думаю, что после сервиса их еще можно использовать. Кораблей нет, но это и хорошо. Мне без них спокойнее. В океане чем меньше островов и кораблей на твоем пути, тем лучше. Начал принимать витамины. Чувствую, что пора. Сублимированное питание калорийное, но в нем очень мало полезных веществ. В общем, еще один день в океане. Молитва, работа на веслах, отдых, молитва, работа на веслах. И так день и ночь на протяжении месяца. Мне это нравится. Тот океан, который я сейчас вижу, мало кому удалось увидеть, а тем более жить в такой близи от его поверхности. Ветер дует 3-5 узлов, иногда падает до нуля. Океан ровный, лишь легкая зыбь, но течение все равно есть. По прогнозу, ветер к понедельнику должен усилиться. Поэтому использую эту паузу для просушивания вещей, каюты и проветривания рундуков. Открыл банку с герметиком, промазывая все палубные люки. Во время штормовой погоды кое-где они протекали. Я пометил эти места маркером и сейчас замазываю. Когда приведу себя и лодку в порядок, буду проводить службу водосвещения. У меня на борту есть требный чемодан, в котором лежит малое облачение, епитрахиль, поручи, напрестольный крест, требник и так далее. Есть все для проведения службы. Сын Николай, тот, кто перекладывает свои ошибки на других, слаб. Если ты сел на коня, и конь заблудился, виноват не конь, а ты. Отдавая, получаешь больше, чем отдал. Любви не растратишь. Чем больше даешь, тем больше остается. Очень часто, сидя за веслами, я вспоминаю стариков там, на суше, кому за 60, которые только и заняты тем, что ходят на прием в больницу и обсуждают свою пенсию, ибо они стали на порог предчувствия смерти. Подолгу находиться одному в океане требует духовной подготовки. Вот уже месяц я гребу веслами без остановки. Это тяжелый труд. Но молитва — самый трудный подвиг, сопряжена с трудом тяжкой борьбы. Все же Господь по своему милосердию временами дает мне утешение. То попутная волна, то чистое небо приходит мне на помощь. 19 января 2014 года. День 28. Тихий океан. 15 градусов 38 минут южной широты. 93 градуса 51 минута западной долготы. Погода солнечная. Иногда мне кажется, что я прожил не одну, а несколько жизней. Но, с другой стороны, все это было словно вчера. Прошел месяц с того момента, как я на лодке «Тургаяк» стартовал из Чили курсом на Австралию. За это время преодолел почти 1700 морских миль. Лодка идет быстрее моих ожиданий, демонстрируя схожие суточные переходы с весельной лодкой «Уралас» в Атлантике. Я жду, когда наступят 46-е сутки перехода через Тихий океан, и можно будет провести подробный анализ текущего перехода. 46 суток. Столько потребовалось, чтобы на лодке «Уралас» пересечь Атлантический океан в 2002 году. Тогда фактически пройденное расстояние составило 2750 морских миль. Сегодня в океане жарко, светит яркое солнце, и от него никуда не скрыться. В каюте душно, на палубе перегреваешься, хотя обдувает ветром. Здесь нет комфортной погоды. Если полная облачность, то плохо заряжаются аккумуляторы. Если яркое солнце, то мощная радиация и духота. Пытался прятаться в каюте, но она нагревается, как духовка. Сильный ветер означает большую волну. Безветрие сказывается на скорости лодки. Океан все время тебя держит в тонусе, в напряжении. Лучше всего грести ночью. Я благодарен Господу Богу за то, что позволил мне дожить до этого дня и сподобил отслужить великое водоосвящение в Тихом океане. Преподобный Агафон говорил: «Молитва до последнего издыхания сопряжена с трудом тяжкой борьбы. Я стараюсь с каждым взмахом весла взывать Господу. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного». 20 января 2014 года. День 29. Тихий океан. 15 градусов 20 минут южной широты. 95 градусов 9 минут западной долготы. Утро. Солнце взошло в 9:00 по чилийскому времени. До Маркизских островов 2384 мили. Их координаты: 13 градусов 10 минут к югу, 136 градусов 43 минуты к западу. Сын Николай, не осуждай других ни в чем. Тот, кто кого-либо в чем-либо осуждает, сам в эти же грехи впадает, иначе и не бывает. В Отечнике сказано: ученик сказал старцу: «Такой-то видит ангелов». Старец ответил: «Это неудивительно, что он видит ангелов, но удивился бы я тому, кто видит свои грехи». Сын Николай, советую читать жития святых. Они очень воодушевляют и многому научат. Преподобный Антоний Великий пишет: «Если ты будешь говорить не духовному, а духовном, то ему это покажется смешным». «Господи, дай мне память смертную». Святой Иоанн Лествичник говорит: «Не ужасайся, если и каждый день падаешь, и не отступай от пути Божия, но стой мужественно, и без сомнения ангел, который хранит тебя, почтит твое терпение». Святой Петр Дамаскин сказал: «Вначале много страдал я от неопытных советников». «Сын Николай, не все то, что я тебе пишу или говорю, выполняй в точности. Я сам еще неопытен в духовной жизни. Каждый раз, когда пишу тебе наставление, ставлю себе вопрос, на который отвечаю каждый раз с возрастающим чувством тревоги и боли. Следующий. Какой плод всего этого? Сможет ли мой сын Николай услышать слова Евангелия? Будут ли его восхищать жития православных святых? Душа затрепещет при виде образа Христа. Не станет ли мой сын на путь серой бессмысленной жизни? Здесь, в океане, от меня требуется только грести веслами, а успех в окончании этого плавания зависит уже от Бога. А Он помогает только тому, кто может смиряться, ведь без смирения здесь не выжить. Здесь я только об одном жалею и скучаю, что не могу служить в церкви литургию. Солнце село в 22:00. Горизонт чистый, но небо в тучах, и только там, где солнце зашло в океан, полоска чистого неба, куда я и плыву. 21 января 2014 года. День 30. Тихий океан. 14 градусов 57 минут южной широты. 96 градусов 31 минута западной долготы. Ветер восточный. По приборам показывает 15-18 узлов. Волны достаточно большие, по 3 метра. Кокпит постоянно заливает. Я все время мокрый, благо, что вода стала теплее. От такого регулярного душа уже глубоко просолился. Лодка идет очень быстро. Я был готов к этому усилению ветра и заправил все емкости пресной водой. Думаю, на несколько дней хватит. Мне кажется, что этот отрезок до французской Полинезии будет самым скоростным и благоприятным. Лодка идет вдали от судоходных трасс. Рыбаков тоже нет. Ни одного острова на ближайшую 1000 миль по курсу. Ветер, волны и течение работают в нужном мне направлении. Конечно, это не круиз, и жизнь на борту весельной лодки очень некомфортна. Рубки низкие, отсеки маленькие, люки узкие. Надо постоянно быть согнутым. У меня уже хроническая сутулость, и колени скрипят. Вытянуться в полный рост можно только в кормовой каюте, и то, если пристегнуться ремнями, иначе бросает от борта к борту. С Божьей помощью преодолеваю милю за милей. Океан постепенно меняется. Когда выходит солнце, он очень красивый, почти лазурного цвета. По-прежнему нет ни птиц, ни китов, ни дельфинов. Абсолютно пустой океан, только мы с лодкой, и меня это устраивает. Когда войдем в воды французской Полинезии, там будет много поводов для беспокойства и отвлечения. А пока мне даже нравится эта пустота и одиночество. Преподобный Макарий пишет так: «Труды идут молящимся, а молитва идет трудящимся». Молитва — главное дело в одиночном плавании. Там, на земле, православные люди ходят в церковь. Пост, бдение, слезы, коленопреклонение — сердечная молитва. А я с чем явлюсь на суд Божий? Ведь путешествую уже 45 лет. А что приобрел на будущую жизнь? Святой Николай Чудотворец, моли Бога о мне, грешном. Один подвижник написал на стене свои грехи, и когда враг начинал бороть его помыслами самохваления, говорил себе: «Старик, пойди посмотри на свой блуд». Ах, как хорошо выразился преподобный Авва Дорофей. «Каждый не брежет и не соблюдает ни одной заповеди, а от ближнего требует исполнения заповедей». Как говорил древний монах-подвижник Авва Форст, «Если Богу угодно, чтобы я жил, то Он знает, как это устроить. А если Ему не угодно, то для чего мне и жить?» 22 января 2014 года. День 31. Тихий океан. 14 градусов 43 минуты южной широты. 97 градусов 41 минута западной долготы. Утро. Солнце просвечивает сквозь тучи. Ветер 15 узлов. Я в пути 32 дня. Вышел 22 декабря, и за это время прошел на запад 26 градусов, а на север 16 градусов. Итого 2368 миль до Маркизских островов. Я не адмирал большой эскадры кораблей, хотя меня с детских лет называют адмиралом морей. Я всегда управлял в одиночку парусными яхтами, а вот сейчас гребу на весельной лодке через самый большой океан в мире. После утренней молитвы читаю житие святителя Игнатия Брянчанинова 1807-1867. Иеромонах Сафония, будучи уже архимандритом, слыша о роскошной жизни своего садумника и друга Игнатия, решил его посетить. Видя богатыми белированные приемную и гостиную, спросил отца-настоятеля: «Что же, отец Игнатий, где же наши мечты о пустыне, о строгих подвигах и лишениях?» На это архимандрит Игнатий ничего не ответил, но молча повел его в одну из комнат своего настоятельского дома, где были голые стены, одна простая икона с теплящейся лампадой, на полу убогая рогожа, и все. Архимандрит Сафония понял, что роскошь, которой вынужден был окружить себя святитель, была только наружная, а в душе святой Игнатий оставался строгим аскетом, скрывая от взора людей свои подвиги. «Сын Николай, когда будешь священником, идя через храм, никогда не проси пропустить себя, а стой позади всех и жди, когда можно будет пройти, не расталкивай и не беспокой людей. Приучи себя днем трудиться, а ночью молиться. Земные поклоны клади, опираясь на кулаки, а не на ладони. Всегда иди средним царским путем. Особенно не замаливайся и не постись без меры. Надо помнить самое главное. Ты пришел в этот мир не чтобы поудобнее устроиться, а для служения людям. Когда ты был еще в чреве мамы, Она часто посещала храм Божий и причащалась святых Христовых тайн. Укрепляла божественную благодатью себя и тебя, мой сын Николай. Надо православно жить, а не просто православно говорить или писать. Православно думать легко, но для того, чтобы православно жить, необходим труд. Самое трудное в жизни — бороться с помыслами. Жизнь твоя пусть будет более умеренной. Живи духовно, будь дружным, помогай тем, у кого есть боль, помогай бедным с любовью, с болью, с добротой. Молись, чтобы было больше добрых людей в мире,